не умереть от смеха. Никто не помнит, когда с композитором Владимиром Горбенко случился первый неконтролируемый приступ нездорового смеха при виде артиста Юрия Стоянова. В 1962 году, во время Карибского кризиса, Владимир проходил срочную службу в военном оркестре на Кубе. За 100 лет до этого, там же, в Гаване, жил великий поэт Хулиан дель Касаль. Его перу принадлежат в том числе и такие строки. «Не издавай ни жалобы, ни стона. О, сильный духом, смейся над бедой. Уйди в искусство, и забудешь горе». Поэту было 30 лет, когда за ужином кто-то из друзей рассказал ему анекдот. Он рассмеялся, но естественная, казалось бы, реакция на репризу переросла у него в тяжелый приступ непрерывного смеха и закончилась летально. Хулиан в прямом смысле слова умер с улыбкой на лице. Владимир Горбенко по молодости лет слишком буквально понял название «Острова Свободы» и завязал бурный роман с одной кубинкой. Возможно, синдром Хулиана дель Касаля передался ему от нее известным путем. Но тьфу-тьфу-тьфу, типун мне на язык. Смех на сцене артисты называют расколом. Рассмешить – значит расколоть. А про того, кто смеется во время спектакля, говорят, он колется. Нет, в первый раз Горбенко раскололся все-таки не из-за меня. На спектакле, перечитывая заново, в финале первого акта, мы, человек 30 артистов и духовой оркестр, были заряжены в фойе театра. Мы изображали делегатов первого съезда комсомола. На сцену выходил Ленин, его играл Кирилл Лавров, и в финале исторической речи «Учиться, учиться и еще раз учиться» оркестр должен был заиграть «Интернационал». У Владимира была партия «Валторны», а мы с криками «Ура!» бежать на сцену прямо через зрительный зал. И вот вышел Лавров, протянул вперед руку с кепкой и сказал, по-ленински грассируя: «Товарищи солдаты, матросы и...» Вдруг он запнулся, но после небольшой паузы продолжил: «И артисты!» В зале раздался чей-то робкий смешок, а Володя Горбенко прыснул прямо в мундштук, и звук получился хрипловато-резкий, фальшивый и очень громкий, как у поломанного клаксона. Как потом грубо объяснили музыканты, Вовик пёкнул прямо в валторну. В зале начали уже откровенно ржать, а мы, плохо сдерживая смех, побежали мимо зрителей и кричали «Ура!» непонятно уже чему. А Горбенко шел с выпученными глазами в полуобморочном состоянии, красный, как знамя, которое я нес рядом с ним, и находился в каком-то странном диалоге с Валторной. Но это был точно не интернационал. Ленин метался за кулисами с криками «Где этот му**ак?». Ему объяснили, что музыканту плохо, и это была правда. Тогда я впервые увидел, что такое смех сквозь слезы, когда человек одновременно рыдает, смеется, задыхается и хватается за сердце. Не могу сказать, что я был совсем уж ни при чем и что не подлил маслица в огонь той истории, потому что, когда Лавров сказал «матросы и артисты», я подхватил и начал тихо подпевать: «А также их родители веселые истории услышать не хотите ли?» Через несколько дней в театре давали визит старой дамы Дюренмата. Я в маленьком оркестре играл на гитаре, а Володя на аккордеоне. Играли мы танго, кумпарситта, а артисты танцевали и одновременно говорили какой-то текст. И был в этой сцене сольный кусочек у Валерия Караваева, артиста с очень красивым низким голосом. И не знаю почему, но у него была нежная кличка «Папа». В то время по всем телеканалам часто крутили рекламу соуса «Uncle Ben's» с улыбающимся во все зубы пожилым темнокожим мужиком. Он и был «Uncle Ben's». И вот выскакивает на сцену наш немолодой уже папа, начинает выдавать танго и старается улыбаться во весь рот, как и требовал режиссер. И вдруг я отметил в нем невероятное сходство с героем рекламного соуса. Я, не поворачивая головы в сторону Володи, сказал: «Смотри, а наш папа, вылитый Uncle Ben's, только для белых». Пауза. Горбенко посмотрел в сторону улыбающегося папы, стиснул зубы и, не переставая играть на аккордеоне, начал тихо подвывать. Потом, оставаясь лицом к сцене, не глядя назад, ушел за кулисы. Продолжая играть кумпарситу, он выл во весь голос уже оттуда. Его попытки вернуться на сцену не увенчались успехом. Он делал шаг навстречу оркестру, встречался глазами с улыбающимся Пароли папой, воспринимал его улыбку на свой счет и снова начинал выть. К вою добавился еще кашель, заглушающий звук аккордеона. Перед антрактом я успел обработать нашу буфетчицу Валю, и когда Володя в закулисном буфете заказал котлету с пюре, она спросила: «Вам с соусом?» «А с каким?» — поинтересовался Горбенко. «А у нас теперь только Анкл Бенс», — ответила Валя. Горбенко убежал выть в комнату оркестра. А когда все подутихло и слегка подзабылось, на одном из спектаклей к нему подошел вахтер с нашей проходной и передал небольшую красиво упакованную коробочку с надписью «Владимиру Горбенко». Он открыл ее, и там, естественно, оказалась банка Анкл Бенс. «Каюсь, моя работа». После этой истории Володя стал избегать меня и проходил в театр через зрительское фойе, поднявшись на третий ярус, а оттуда по черной лестнице в свою музыкантскую каморку. У Горбенко образовалась стойкая реакция на Стоянова. Мне уже не надо было никак шутить, подкалывать его или готовить какие-то розыгрыши. Он реагировал на меня как такового, на сам факт моего существования. Стоило мне появиться в любом месте рядом с ним, у него начиналась смеховая истерика. Если рассудить здраво, то ничего особенного смешного я ведь не делал. И шутки, которыми я окружал Володю, объективно не были такими уж остроумными. Просто сцена, она все обостряет. В жизни, может, и не смешно, а во время спектакля иному палец покажи, он и помрет со смеху. Я продолжал веселить себя и театр, но фактор Стоянова в жизни Горбенко стал известен заведующему музыкальной частью Семену Ефимовичу Розенцвейгу. Семен Ефимович сделал вывод, что случай клинический, и решил познакомить Горбенко с известным психотерапевтом. Прошло какое-то время. Я сидел у мужской гримерной и трепался о чем-то с другими артистами. Вдруг в конце нашего знаменитого длинного коридора появился Владимир Горбенко и уверенно направился в мою сторону. Все замерли. Он подошел ко мне, подчеркнуто по-деловому пожал руку, серьезно поинтересовался, как дела. Я обалдел и молчал. Тогда он сочувственно потрепал меня по плечу и сказал: «До встречи на сцене», и уже обращаясь к остальным, добавил: «Всем хорошего спектакля». Он двинулся в обратную сторону, прошел 10 метров, развернулся и сказал: «Да, теперь вот так». Щелкнул по гусарски каблуками и гордо удалился. Спектакль для меня прошел абсолютно бессмысленно. Я с робкой надеждой вяло пытался шутить, но Горбенко стойко держал удар, брезгливо, снисходительно посматривал на меня и только один раз проронил: «Бесполезно». И все. Мое дальнейшее существование в театре потеряло для меня всякий смысл. В репертуаре я был занят в основном в эпизодах и в массовке, но это уязвлявшее мое самолюбие, гнетущее прозябание так весело скрашивал Горбенко. Я шел в театр с радостью, с ожиданием интриги. Что сегодня выдаст Горбенко? Чем мы поднимем адреналин? И все это у меня украл какой-то психотерапевт. Погасил свет в моем театральном окошке. Подонок. Накручивая себя, я уже был близок к полному оправданию Сталина в деле врачей-убийц. После спектакля скрипач Володя Баршевич рассказал всем, по большому секрету, естественно, как проходило исцеление Горбенко. Оно не было медикаментозным, то есть обошлось, слава богу, без транквилизаторов и нейролептиков. Упор был сделан на аутотренинг или самовнушение. По совету врача Горбенко взял у нашего фотохудожника Бори Стукалова мою фотографию, такую же, как висела в фойе театра. Он закрепил ее дома напротив кровати и несколько раз в день проделывал следующее упражнение. Глядя на мое лицо, он медленно внушал себе: «Я лежу на берегу моря. Я полностью спокоен. Я счастлив. Легкий ветерок касается моих волос. Я нахожусь под защитой Вселенной. Моя жизнь соткана из гармонии и успеха. Ничто и никто не смогут разрушить их. И даже этот бездарный артист, это ч**о, которое сейчас смотрит на меня и пытается рассмешить, оно тоже не сможет. Каждый день он подкарауливал меня, чтобы покуражиться надо мной и сделать себе хорошо, а мне больно. Почему же я смеюсь? Да ведь он совсем не смешной, а скорее жалкий, смазливая физиономия невостребованного комика. Вот кто смотрит на меня. Ему нужно соболезновать, а не идти на поводу его бездарных шуток. И вот я вижу эту же фотографию, но уже не в моей комнате, а на скромном памятнике, на дешевой эмали, на задворках Мартышкинского кладбища под Ломоносовым. И я приношу ему две гвоздики. И впервые я не смеюсь, глядя на него, а плачу. Ведь жалко же человека, который останется в памяти коллег только тем, что изводил талантливого музыканта. Спи спокойно, Юра. Я прощаю тебя. Горбенко поинтересовался у психотерапевта, можно ли закончить аутотренинг словами «Будь ты проклят!» или «Чтоб тебя никогда больше за границу не взяли!» Но врач запретил, так как это могло вызвать у его подопечного неоправданные ожидания. Желая объяснить Володе всю серьезность его положения, доктор привел ему хрестоматийный пример из истории его заболевания. Исторический. Что был, дескать, в третьем веке до нашей эры такой древнегреческий философ Хрисипп. Однажды он угостил своего осла вином, а затем умер от смеха, наблюдая, как пьяный осел пытается есть инжир с дерева. Горбенко живо представил себе эту картину, начал выть, хрюкать и кашлять и чуть не повторил судьбу древнего грека. К моей фотографии в его спальне пришлось добавить еще одну. Снимок посмертной маски философа Хрисиппа. Не успел Баршевич окончить живописать историю излечения Горбенко, а я уже знал, что делать. Фотография. Фотография. Вот ключевое слово. Фотография. Да. На следующий же день я поехал в гостиный двор и на Думской линии нашел кабинку с автоматом моментального фото. Наконец, настал день долгожданного спектакля «Смерть Тарелкина». Это опера-фарс Александра Колкера, в которой драматические артисты поют. Ну, не как оперные, конечно, но не стыдно. В оркестровой яме располагался настоящий оркестр. Наших музыкантов не хватало, приглашали из других коллективов. Аккордеонист, баянист, пианист и волторнист Владимир Горбенко в этом составе почему-то играл на ударных – литаврах, ксилофоне, треугольнике, колокольчиках и тарелках. Его место в яме было крайним справа, если смотреть со сцены. А у меня были две рольки – чиновника в департаменте и полицейского шаталы. Пусть не на первом плане, но почти весь спектакль на сцене. В кино есть, кстати, очень точная формулировка для таких ролей – окружение артиста. Вот я все время кого-то и окружал. Я пришел на спектакль за полтора часа до положенной явки и, сговорившись с Вовкой Баршевичем, инспектором оркестра, провел кое-какие приготовления. Первый акт прошел скучно, без сюрпризов. Горбенко сидел в яме и еле успевал менять треугольник на тарелке и ксилофон на литавры. Потом он ловил мой взгляд со сцены и отрицательно качал мне головой, мол, бесполезно. И вот, наконец, второй акт. Редкий артист оркестра просматривает свою партитуру в антракте. И Горбенко не исключение. Вот на это и был мой расчет. Минут через пять после начала мы с моим партнером Валеркой Матвеевым должны упасть на авансцене и проваляться якобы без сознания минут пять. Баршевич накануне указал мне именно это место в горбенковских нотах. И вот, громкий кусок в оркестре, и синхронно с ударом медными тарелками мы падаем. А я рассчитал так, чтобы навернуться поближе к Володе. Еще немножечко подтянулся вперед и свесил голову прямо в оркестровую яму напротив его лица. Горбенко перевернул очередной лист своей партитуры и увидел приклеенную к нотам мою фотографию 3х4, сделанную накануне в автомате моментального фото. Он напрягся, но не раскололся. Я нежно подмигнул ему и сделал чмок губами. Он перевернул еще одну страницу, и там снова была моя фотография. Я сделал снимков 40 в автомате и на каждом скорчил жуткую рожу. Следующая страница была уже вся оклеена по краям моей физиономии. Ну, началось. Вой, кашель, стоны и так далее. Вовик отбросил тарелки, снес стойку с колокольчиками и уронил голову на кожу литавр, обхватив ее руками. Дирижер Семен Розенцвейг размахивал палочкой и довольно громко отчитывал Горбенко. «Это непрофессионально! Это безобразие! Позор!» Ох, вот я и получил сатисфакцию. Но на сердце было тревожно. И какой-то холодок поселился у меня в районе копчика. Ведь это, получается, уже не просто прикол. Это ЧП. Это почти срыв спектакля, диверсия, можно сказать. И театр затаился в ожидании крутого разбора полетов. На следующий день, после памятного спектакля «Смерть Тарелкина», меня впервые вызвал к себе Георгий Александрович Товстоногов. В кабинете главного режиссера на столе лежала папка горбенковских нот, открытая на страничке с моими фотографиями. Товстоногов полистал партитуру с каменным выражением лица, захлопнул ее и сказал мне историческую фразу. Помню дословно. «Юра, если когда-нибудь вы научитесь высекать из зрительного зала то же количество смеха, что вы высекаете из своих несчастных партнеров на сцене и за кулисами, тогда из вас, может быть, что-нибудь получится». Над этим я работаю последние 30 лет. Однажды со съемочной группой программы «Городок» отмечали мы окончание очередного телесезона. Я заказал маленький кораблик-ресторан, курсировавший вдоль Невы. Был с нами и Володя Горбенко. В этот день был праздник, посвященный Санкт-Петербургу. Но мы забыли об этом. У нас был свой праздник. И вот, приблизительно без 5:10 я вспомнил, что через 5 минут начнется салют в честь того, другого праздника. Горбенко стоял рядом со мной на палубе с рюмкой в руках. Я сделал вид, что звоню по мобильнику и сказал в трубку. «Петрович, ну что там? Все будет, как договаривались? А деньги тебе передали? Ага, ага, ага. Ну, ладушки. Петрович, только ты давай там нарядно долбани. По-взрослому. Давай, а? В честь программы «Городок». Я поднес трубку к Володиному рту и попросил: «Скажи громко, огонь!» И Горбенко заорал в трубку: «Огонь!» И в это время с бастиона в Петропавловке, мимо которой мы проплывали, грянул салют. Я рассчитывал, что у Вовика на моих глазах случится рецидив приступа смеха. Но я ошибся. Он обнял меня и со слезами на глазах прокричал, перекрывая грохот салюта: «Старик! Ты крут! Ты очень крут! Посмотри, как тебя любит страна!» И он показал рукой на разноцветные вспышки. «Я счастлив, что я работаю в «Городке»!» Он действительно почти 20 лет был композитором нашей программы. И если когда-то Горбенко лечили от Стоянова, то теперь Стоянов был неизлечимо болен любовью к удивительной музыке Горбенко. Кстати, это она сейчас звучит.